Жертва. Та не спешил. Ему надо успеть до заката, преодолеть мост, там заставы, поменять своего уже давно выдохшегося зеба и тронуться дальше. Зеба — не то гигантская ящерица, не то змея на лапах, но ее достоинство состояло в том, что она могла часами, не останавливаясь, бежать и бежать. Но и она не вечна. Легкие засвистели. Разведчик чувствовал, как животное начало захлебываться. Сквозь очки он посмотрел на горизонт далеко, еще очень далеко. Причуда природы, по-иному и не скажешь. Вдоль скал росли фиолетовые, стройные, словно иглы щитовидного хата, растения. Их ствол был гол и отполирован, а на самой верхушке распускались огромные в несколько десятков метров купола. Аромат опьянял. Это видимость рая обманчива, симбиоз дерева и местных маров. Растения одурманивали животных, ими питались мары, а те, в свою очередь, защищали их от набегов прожорливых насекомых. Тимар замер и превратился в камень. Он боялся пошевелиться, хотя уже не первый раз сталкивался с передовым отрядом матусного войска, что двигалось со стороны мертвой пустоши. Там, в пяти днях пути, лежит степь, а за ней плодородная земля. Именно оттуда шел враг. Разведчик не думал, что там произошло. Если матусы здесь, значит, пала крепость Звония, а за ней и Дамлот, и Хими. Месяц назад войско Хаши ушло на войну. Все знали, что идет враг, готовились. Это не первый раз. Но дозорные сообщили, что идет тьма. А это ничего хорошего не сулило, но и не пугало. Тимар перестал дышать, он даже глаза закрыл, чтобы их блеск не привлек к нему внимания. Он разведчик, и этому надо учиться не один год. Послышался шелест хвостов Дипи. Свирепое животное, выносливое, но неимоверно глупое. Но тот, кто на нем сидел, был пострашнее ночных кошмаров. Передовой отряд промчался, не заметив у дороги Тамира. Тот пролежал еще какое-то время, прислушался к удаляющемуся звуку, принюхался и, прикоснувшись к земле, постарался определить, как далеко ушел отряд. Камень пошевелился, треснул, панцирь раскрылся и, словно трансформирующаяся игрушка, превратился в разведчика. «Пора», — еле слышно произнес Тамир и, словно молния, отпрыгнул в сторону. Стараясь не издавать лишнего шума, он проскользнул между стволов поваленных деревьев, остановился на миг, повел ушами и, убедившись, что ему ничего не грозит, пустился бежать в сторону обрыва. Там его ждал верный Мар. Враг продвинулся уже далеко вглубь страны. Тамару надо спешить. Он сможет обогнуть косу и через топи выйти на дорогу раньше, чем там появится отряд матусов. «Что известно?» — властно спросила женщина. Сперва она сидела, как и полагается, ее сану, но нервы в последнее время стали ни к черту, не могла спать, есть. Что там произошло? Только и думала королева. Ее муж Хас возглавил армию Хаши и покинул столицу. Вместе с ним ушли два ее сына, десятки генералов и сотни офицеров. Что произошло? Этот вопрос ее мучил уже вторую неделю. Донесения были скудными, обрывчатыми, ничего конкретного. Как много врага, что задумал Драги со своим матовским войском? Как далеко они прошли и смог ли их остановить мой Хас? «Боюсь, что вести неутешительные», — с дрожью в голосе сообщил уже довольно старый советник. «Что?» Дамара приняла это достаточно спокойно, может, потому что была готова к этому. Она встала из-за стола и подошла к карте. Замечены передовые отряды на дорогах, ведущих в Крон и Туман. На этих словах женщина замерла, в глазах потемнело. «Так близко?» «Да, боюсь, что...» «Значит, их не сдержал наш Хас и войска?» «Мы не знаем, есть еще надежда». «Оставьте ее для мертвых». Королева отошла от стола, повернулась и посмотрела в открытое окно. Диск солнца только еще появился над горизонтом, коричневые крыши домов, что лежали внизу долины, порозовели. Сколько раз она ходила по городу, нравилось посещать храмы и библиотеки. Она улыбнулась, но тут же вернулись дурные мысли, и крыши посерели, а сладкий запах свежеиспеченного хлеба приобрел трупный оттенок. «Сколько времени?» Шарт понимал вопрос, но даже сам себе боялся ответить на него. «Сколько?» — повторила женщина. 12 дней. Что они могли сделать за этот короткий период времени? Собрать всех, кто остался в гарнизонах? Но это значит отдать на растерзание всю страну. Нанять наемников? Но это горстка. Объявить повторную мобилизацию? И кто придет? Крестьяне да сапожники. Торговаться? Откупиться? Но чем? Дамара еще вчера над этим думала, и казначей проверил запасы золота. Она искала выход, но не видела его. Мир жесток. Выживает наглый, сильный или хитрый. Между двух лесов тянулась широкая долина. Она была границей между вечно зелеными типи и розовыми дамахами. На ее просторах цвели желтые цветы тин, именно из них делали краску для ткани. Но сейчас место сборщиков сменили мародеры. Они как шакалы рыскали по полям, выискивая кучки мертвецов. Бой завязался лишь к вечеру. Драги оттягивал атаку. Он ждал, чтобы заходящее солнце ослепит армию Хаши. И когда лучи скользнули по их щитам, он тронулся. Даже когда погас луч света, бой не прекратился. Но только кто с кем бился, уже было не разобрать. Может, именно этого и хотел добиться Драги. Он отступил, а как только его глаза смогли различить бледно-розовую полосу восхода, он возобновил наступление. Сейчас здесь остались лишь трупы, вой умирающих и эти радостные возгласы мародеров, что наконец дождались своего звездного часа. От некогда великой и могучей армии Хаши остались единицы, кого-то убили в бою, кого-то казнили, кого-то взяли в плен, а кому-то посчастливилось скрыться в лесах. Но теперь дорога была открыта. Драги радовался как ребенок, он смог покорить то, что его отец и дед не смогли. А он удостоился славы и скоро сядет на трон в зале предков поверженного Хас. Шарт выслушал гонца. Тот тяжело дышал, лицо было покрыто слоем черной пыли. Это говорило о том, что ему пришлось держать свой путь через вулканические пески. Сообщения подтвердили первоначальные догадки. Враг преодолел мертвую пустошь, сходу взял дом Лохами, а теперь осаждает крепость Ака. После переправы он двинется на Тума, а после — к столице. «У нас нет времени. Надо казну эвакуировать. Советую отправить принцессу в Шул». Уже давно за полночь, а совет так и не принял решение, что делать. Королева прекрасно понимала безысходность положения. У нее нет армии вести войну. Городской гарнизон, что должен поддерживать порядок и защищать город, на треть не укомплектован, почти все были отправлены на войну. Но что делать? Тихий город, он засыпает. Еще неделя, и в городе начнется паника. Появятся мародеры, смерти, казни. Разве таким помнит его? Нет, это великий Дарами, центр науки, просвещения. Она родилась не здесь, а в далеком Шалиме. И когда впервые прибыла в этот город городов, сразу влюбилась в него. Здесь родила своих детей, нянчила внуков, похоронила отца. Здесь ее жизнь, и куда бежать? В далекую крепость, что затаилась среди скал, куда отсылали неугодных? Это неприступная тюрьма. И как долго там будет жить, пока не умрет последний ее отпрыск? Дамара вспомнила свою коронацию. Она не любила Хас, да и не знала, что это такое. Всю жизнь жила среди нянечек, а мужчин видела только издалека. И все же она гордо шла по тронному залу уже не как принцесса, а как королева. Но это было слишком давно. Теперь осталась одна. И должна принять решение. Разведчики, как невидимые пауки, облепили матовское войско. Они остекленевшим взором следили за каждым шагом врага, прятались бесшумно, передвигались, нюхали и считали вымпелы. 349 транов, 120 больших повозок и более 300 малых. Шамар сбился со счету, быстро прокрутил в памяти данные и продолжил свой счет. Всадников он не считал, а только отсчитывал, сколько им потребовалось времени, чтобы преодолеть переправу. А потом пошла лавина пехоты. Три построенных моста, а они все шли и шли. «Пора уходить», — решил разведчик и осторожно юркнул в кусты, а оттуда ползком в сторону черного оврага. Длинный коридор, тут редко кто ходит, но сейчас у входа стояли гвардейцы. Женщина шла не спеша, ее взгляд скользил от одного портрета к другому. Розовая Меринга, так звали ее тетку, только потому, что та ужасно любила розовый цвет. Харис высокая, ее прабабка, в действительности она не была высокой, это ее титул. Шолис Соловей, так прозвал ее муж Дулос. Как она рыдала, когда мать умерла, даже сейчас королеве ее не хватало. Ей нужен был совет, может, поэтому она стояла перед портретами своих предков в надежде, что те ей хоть что-то да подскажут, но они молчали и лишь таинственно улыбались. Маленький, не похожий на остальные, портрет маленькой девочки. «Кто она?» — спросила сама себя Дамара и подошла ближе, но надписи не было. Как-то очень давно спросила своего советника, кто эта девочка, но ей только ответили, что это великая жертва. Но что это такое, ей не пояснили. «Жертва», — тихо произнесла королева и, сделав несколько шагов назад, потеряла портрет девочки на фоне ее предков. В город стекались все, кто мог скрыться от неминуемого. Тянулись вереницы повозок, гнали скот, все спешили, понимали, что времени осталось очень мало. Город тянулся от самого устья реки и поднимался выше по горбатому холму. С одной стороны, люди спешили в город, а с другой стороны, тянулись вереницы тех, кто, наоборот, покидал его. Уже ввели военное положение, опечатывались все склады с продовольствием, комендантский час и всеобщая военная мобилизация. Город готовился к осаде. «Пошли, вестников, в цитадель», — громко сказал стражник, прищурившись и всматриваясь вдаль. «Где-то там на горизонте появилось облако пыли. Это всадники. Примерно час они будут кружить, обходя развалины некогда стоявшего здесь городка. Но пару лет назад произошел пожар, и теперь только посеревшие от дождей стены напоминали о том, что здесь кипела жизнь. Смотритель ждал их еще вчера, но вот враг показался, ему пора уходить, иначе его жизнь закончится здесь, а он еще не готов уйти к своим предкам». «Моя госпожа прибыл с Андикой. Пусть войдет». Королева подняла голову, ее глаза от бессонной ночи покраснели. Она все обдумала, пусть это было нелегкое решение, но Дамара согласилась. В зал вошел жрец, весь в белом, словно его тело было слеплено из снега. Он холодно склонил голову и, выпрямившись, стал ждать. В помещении были еще люди. Кто-то с ужасом посмотрел на вошедшего, кто-то встал и сразу молча покинул помещение, а кто-то остался ждать, чтобы услышать вердикт. «Прошу, оставьте нас», — попросила королева. Все, кроме жреца, вышли. Она подошла к нему и, по-дружески взяв его руку, погладила, тяжело вздохнула. «Другого выхода нет». «Нет». «Когда?» «Завтра утром». Королева вздрогнула, пальцы на руках чуть затряслись, она с силой сжала их, стараясь подавить в себе страх. «Нельзя терять время». «Знаю, она придет к вам». На этих словах жрец сделал шаг назад и тут же молча удалился. «Юная леди, ваша матушка просила вас остаться в покоях». «Как?» — удивилась девушка и с грустью посмотрела в окно. Все только и говорили о войне, и она сегодня хотела подняться на крепостную стену, чтобы самой увидеть врага. «Они еще далеко, вы успеете на них насмотреться». «Там были нечисть. Сейчас опасно находиться в городе, все улицы забиты беженцами». Девушка и так все видела из своего окна, что там происходит в городе, слышал крики и вой овцебыков. Суматоха и дым, паника и чьи-то нескончаемые рыдания. Завелла вернулась к своему гобелену, хотела закончить его к возвращению отца, но что-то подсказывало, что уже не увидит его. Взяла иголку, поправила прядь на висках и замерла. «Что-то случилось, милая?» Нянечка всегда была с ней. Хаги рассказывала легенду про косматых прунов, про свирепогодриню, про сказочную любовь, что обитает в зеленых облаках дождевых лесов Цули. Ее нянечка была для нее всем, даже больше, чем матерью. «Настало время учебы», — громко сообщила высокая женщина и, не спрашивая разрешения, взяла из рук принцессы иглу и отодвинула в сторону гобелен. Тут же в комнату вошел старичок в голубом одеянии. Сколько помнила себя Завелла, к ней в комнату заходили либо женщины, либо старики. Даже стража, что стояла у входа, и те были седовласые, словно боялись, что она возьмет и влюбится. Но они не знали, что она уже давно любила. Вот только сама не знала кого, просто любила, и все. «Урок математики», — сказал Шул и быстро положил перед принцессой лист бумаги. «Сегодня мы повторим знания по вычислению площади». Девушке нравилось считать и писать. Она могла часами рыться в библиотеке, рассматривая рисунки диковинных животных и, как ей казалось, сказочных растений. За дверью раздался металлический звук доспехов. Стража встала по стойке смирно. Завелла подняла голову посмотреть, кто войдет. «Королева!» Тут же объявила женщина и отошла в сторону. Девушка встала и уже готова была броситься в объятия своей матери, но сдержалась. Она уже не та маленькая и глупая девочка. Теперь ей полагается придерживаться этикета. Завелла встала и, чуть присев, склонила в почтении голову. «Прошу, оставьте нас», — сразу приказала Дамара и, подождав, пока все не выйдут, стояла, не шевелясь. «Девочка моя», — сразу сказала королева и протянула своей дочери руки. Девушка не удержалась и бросилась в объятия матери. Она прижалась как можно сильней, уткнулась лбом ей в грудь и тихо спросила: «Мне уже пора?» «Да, милая, завтра утром ты отбываешь в Шалиме. Времени мало, тебе надо успеть». «А как же ты?» «Я не могу бросить столицу. Мое место тут, но ты уедешь. Ты наше спасение». Девушка уже знала, ей сообщили, что она отбывает, в городе становится неспокойно. Вместе с ней отправляют часть государственной казны и большой отряд охраны. Глубокие катакомбы, куда солнечный свет никогда не проникал, где вечная прохлада и эта звенящая тишина. Белый жрец шел один. Сюда запрещается спускаться кому бы то ни было. Это тайна, которую он хранит всю свою жизнь, а до него хранили его предшественники. Идеально гладкая металлическая дверь. Она не смотрелась в этом каменном, выдолбленном вручную коридоре. Откуда она взялась, Сандика не знал, да и никто не знал. Именно на месте древних руин и была первая крепость, а после стал расти город. Государство Хаши разрасталось, оно раскинуло свои владения от моря до моря. Но столица оставалась всегда на этом месте. Жрец снял с шеи кожаную тесемку и, вытянув вперед руку с карточкой, на которой были изображены четыре сферы, тихо забормотал молитвы. В глубине двери что-то щелкнуло, и дверь стала медленно открываться. «Кто создал тебя?» — спрашивал в свое время Сантика. «Никто не мог сотворить такое. Дверь толщиной в локоть медленно открылась». Жрец еще раз прочитал молитву и, чуть робея, вошел в светлый коридор. Волшебный свет струился отовсюду, маленькие светлячки сияли ярче любой свечи. Мужчина сделал шаг и остановился. Он был тут много раз за спиной. Дверь тихо закрылась. Сандика знал, чтобы открылась следующая дверь, предыдущая должна закрыться. Итак, три молитвы, три двери. Столы с непонятными для него приборами. Тут жили боги, так ему сказали. Он никогда не прикасался к ним, боялся осквернить их дух своим присутствием, но сейчас ему нужен эликсир. Жрец, читая молитвы, вошел в помещение, в котором стояли белые колбы. Из чего они сделаны? Такого в его мире он никогда не видел. Белый металл, прочный и холодный. Ему нужен сосуд с символом GLP-028. «Вот он». Тихо произнес жрец и, закрыв глаза, еще раз прочитал молитву, чтобы боги дали ему власть и простили за то, что он сделает. Пальцы быстро, чтобы не обжечься холодом, открутили задвижки. Старик набрал в легкие воздуха и осторожно поднял крышку, слабое шипение. Пальцы замерзали, но Сандика не обращал на это внимания, он осторожно поднял контейнер. «Ярус Ви-5». Стеклянные амфоры с красными этикетками и непонятными для него символами. Пальцы быстро взяли одну из них, и, не переставая читать молитву, он сжал амфору пальцами. Ожог, боль! Ему захотелось закричать от ужаса. Боги его проклинали за наглость, за то, что посмел прикоснуться к эликсиру, но он ему нужен. И Сандика, воя от нестерпимой боли, опустил контейнер обратно и быстро закрутил все винты. Боль! Казалось, рука попала в пламя, и сейчас горит его плоть. Он рухнул на пол, с трудом разжал пальцы, завыл от ужаса. Боги его испытывали. Кровь сочилась из потрескавшейся кожи. Жрец аккуратно положил амфору на пол и, читая молитвы очищения, забылся в трансе. Уже восход. Казна уложена в железные сундуки, а те прикованы цепями к решетке. Три большие повозки, одна карета и отряд из сотни старой гвардии сидели в седлах на дипе. «Пора», — нерешительно сказал командир гвардии. «Сейчас», — тихо ответила королева и, поцеловав свою дочь, повернула ее к жрецу в белом. «Да пребудет с тобой вера, и будет путь легким и коротким». На этих словах жрец подал церемониальную чашу и влил в нее содержимое амфоры. «Пусть сила богов присоединится к тебе». Он забормотал какие-то слова и, склонив голову, стал ждать. Девушка быстро осушила чашу и, сказав слова благодарности, села в карету. Отряд тронулся. Жрец в белом взял чашу, накрыл ее покрывалом. «Разрешите». Обратился к нему второй жрец, решивший взять ее из рук учителя. «Нет», — твердо сказал Сандика и плотнее прижал ее к себе. Разведчики тенью следовали за матовским войском, они отмечали каждый шаг, кто и куда отправился. 6 больших отрядов Тани ускакали в разные стороны. До реки, что отделяла столицу Дарами, оставалось 3 дня ходу. Белый жрец Сандика переживал, успеет ли передовой отряд Драги достигнуть предгорья до того, как там появится отряд с принцессой. Ему нужно было знать точно, поэтому его шпионы, словно вечные камни, замерли вдоль дороги. Тяжелый, похожий на обвал, гул копыт Тани донесся из-за небольшой расщелины, где в сотни метрах располагался каменный мост через реку Тизип. Не обращая внимания на беженцев, всадники промчались дальше. Их целью была переправа, где соединялись 2 реки. Разведчик отметил, что проследовал небольшой караван, охраняемый королевскими гвардейцами. Через 30 минут в том же направлении проследовали и всадники передового отряда Драги. Он не слышал звуки боя, но 3 часа телеги и кареты в сопровождении всадников вернулись обратно. Казна была захвачена, вместе с нею принцесса Завелла и 10 ее сопровождающих. Всадники скрылись, камень пошевелился, разведчик, раскрыв свой панцирь, тихо, словно боялся атаки, стал отползать от дороги. Дамара стояла на башне и всматривалась вдаль. Там, за пологим холмом, разместилось войско Драги. Оттуда поднимался дым, а ночью весь горизонт начинал светиться от 1000 костров. Ей доложили, что враг начал возводить мосты. Значит, остался день или 2. Женщина тяжело вздохнула, повернулась и, встретившись взглядом с белым жрецом, коротко спросила: «Все идет по плану?» «Да», — сухо ответил тот. Ей не нужны были подробности, сердце и без того выло от боли. К утру прибыл посланник от Драги. Королева не стала его слушать, приказала казнить, а голову запустить катапультой в сторону приближающихся войск. Ей нужно было, чтобы Драги разозлился и сделал первый шаг. И как можно скорее. Времени мало, очень мало. Понимала это не только она, но и белый жрец. «Милорд, мы захватили караван золотом». «О!» — довольно воскликнул Драги и встал, чтобы лично поздравить с добычей командира отряда. «Они глупые, коли надеялись скрыть его от меня». «Милорд, с караваном была взята в плен дочь Дамары, принцесса Завойла». На этих словах король покраснел от счастья. Такой двойной удачи он даже не ожидал. «Ты не ошибся?» «Никак нет». «Ее не тронули?» «Никак нет». Опять отрапортовал командир отряда. «Ты и твой отряд получат достойную награду. Приведи ее сюда». Белая ткань жреца, словно далекая звезда, светилась на крепостной стене. Сандика не сходил с места, даже когда подул холодный утренний ветер. Он смотрел вдаль, пытался рассмотреть, что задумал враг. В городе строились баррикады, за вторую стену отводили скот и припасы. Через день-другой начнется осада, время еще есть, но мало, очень мало. Разведчики растворились, они не могли подобраться ближе, ищейки драги выслеживали их и на месте вспарывали им животы. Сандика не знал, что там творится, он только молил своего тайного бога о помощи. «Они отвергли наше предложение», — доложил офицер королю и поставил на стол котел, в котором была окровавленная голова парламентера. Лицо Драги посинело от злости. Его войско самое большое, что удавалось собрать за последние сотни лет, но и он потерял многих, а теперь еще штурм. Ему хотелось растоптать, сжечь город дотла. Он мог себе это позволить. Его новые катапульты могли стрелять на сотни метров дальше, чем то, что есть у защитников. Но ему город нужен был целым и невредимым. Это жемчужина, и он не намерен ее уничтожать. «На что они надеются?» — прорычал Драги и швырнул на пол кубок с водой. «Он еще какое-то время злился, но другого выхода нет, надо штурмовать. Уже почти все готово, день или два, и его войско пройдет клином в атаку. Эта тактика отработана. Он будет бить в одно и то же место, пока стены не рухнут, а после будет посылать отряд за отрядом вперед, пока те не закрепятся на стенах. А после он методично начнет вырезать гарнизон за гарнизоном. Но город будет его. И только его». Наступили сумерки. Кто-то молился и готовился к смерти, а кто-то в последний раз веселился, понимая, что может не дожить до следующего утра. «Приведи принцессу», — приказал Драги и, махнув рукой, выгнал всех из своего шатра. «Вы будете гореть в синем пламени», — понимая, что хочет сделать король, жестко ответила юная девушка. «Это мы еще посмотрим», — ехидно ответил он и дернул к себе Завеллу. Город затих, люди боялись говорить громко, шептались, будто голоса выдадут их присутствие. Отвага сменилась отчаянием. Ополченцы смотрели на своих командиров, а те с тревогой в душе читали приказы из штаба. Все были готовы встретить врага. Войско переправилось через реку и встало длинным лагерем. Утром атака. Все, кто находился на стенах, понимали это. Белый призрак жреца вот уже третий день не покидал башни. Он ждал своего знамения, не переставая. Его губы шептали неизвестные никому слова. «Кластридиум батулиниум, эколи, бацилус анфратис, аспергиллус, акинетобактер, бауманеи». И все повторялось сначала. Разведчик, что затаился у скал со стороны горного хребта, вот уже вторую неделю не шевелился. Мимо него постоянно проходили дозорные матовского войска, но сегодня нет. Его глаза открылись, он прислушался, но не почувствовал дрожи в земле от Тани. «Что-то не так», — подумал и, набравшись храбрости, пошевелился и сразу замер. Ничего не произошло, на него не напали. Раскрыл свой панцирь и тихо, словно на охоте, двинулся в сторону лагеря противника. Горели костры, их стало больше, но суета внизу говорили о том, что в лагере что-то произошло. Голоса говорили о многом. Если до этого разведчик слышал уверенный тембр, то сейчас ощущал панику. Он мог уйти. Уже выполнил свою миссию, и ему ужасно хотелось пить, но долг толкал вперед. Разведчик осторожно тронулся дальше. Переступая через камни, прижимаясь к самой земле, чтобы слиться с серым ландшафтом, он преодолел самый опасный участок. Кислый резкий запах остановил разведчика, он замер, только глаза резко повернулись в сторону. Труп лежал между камней. Повернув голову, он осмотрелся. «Никого». У погибшего не было ран, только странные волдыри на губах и шее. Рука отдернулась, разведчик не знал, что это, но осторожность не помешает. Он тронулся дальше. «Что там?» — спросила королева у впереди смотрящего. Воин, в чьи обязанности входило смотреть и докладывать, прищурился, вытянул шею вперед и с минуту внимательно рассматривал дым от множества костров. Он заметил в нескольких местах горящие палатки и телеги с фуражом. «Похоже, там диверсия, они бегают и ищут кого-то». Королева не проронила ни слова, только крепче сжала браслет мужа и молча покинула стену. Город затаил дыхание, все были на своих местах, бомбардиры готовы были в любую секунду начать заряжать катапульты, а лучники, устроившись в тени, дремали. Когда еще будет время, чтобы отдохнуть? От баррикады к баррикаде бегали связные, горожане шептались, пекари отмеряли положенные каждому пайки. Город ждал смерти. «Что происходит?» «Что они задумали?» «Почему молчат?» «Почему они атакуют?» «Нет ничего хуже, чем ждать. Лучше сразу умереть, но не подвергаться этой мучительной пытке ожидания. Войска на стене догадывались, что случилось. Они радовались, но тут же понимали, что враг что-то придумал, более изощренное, чем просто штурм». «Сколько времени прошло?» — спросил Шарту своего подчиненного. «Пять дней?» «Пять», — задумчиво повторил. «Выслать разведку?» «Нет!» Почти крикнул белый жрец. «Что?» «Шарт не позволит какому-то сумасшедшему ему перечить». «Нет!» Все так же громко, чтобы было слышно всем, повторил Сандика. «Я сам пойду». «Вас убьют». «Вы же не разведчик». «Идите», — приказала королева, прекратив тем самым всякие споры. Ворота открылись, и жрец в сопровождении таких же, как он, белых призраков отправился в сторону лагеря матовских войск. Он не знал, что там впереди, при его жизни никто и никогда не доставал эликсир. Рука ныла, напоминая о том, что он сделал, но Сандика поступил правильно, все как было описано. Они миновали ров, но в нем никого не было. Их никто не окрикнул, не приказал стоять и не пустил в их сторону стрелу. Жрец остановился, вместе с ним остановились еще пять таких же служителей древним богам. Сандика достал из-под плаща мешок, открыл его и, не произнося ни слова, надел противогаз. То же самое сделали и остальные. Накинув на голову капюшон, чтобы со стены не было видно, что у них на лице, тронулись дальше. «Смерть! Вот что они увидели через пару сотен метров!» «Не прикасаться к нечестивым!» Напомнил Сандика и, переступив через пожелтевший труп, пошел к палаткам. Еще кто-то сопротивлялся, полз по земле, оставляя после себя розовую полосу. Кто-то просто рыдал, вытирая руками уже не глаза, а то, что от них осталось. Слышались голоса, но в них звучали слова о смерти и прощении. Жрецы шли дальше, обходя братские захоронения. Они впервые видели, как могут боги покарать. Страх затаился у них в душе, но Сандика шел дальше, к той самой красной палатке, у которой развивался вымпел Драги. Ему нужно было найти ее. Но и тут царила смерть. Охраны не было, она либо умерла, либо бежала от этого ужасного места. Жрец, уже не опасаясь нападения, вошел в шатер. Кажется, что даже сквозь фильтр он ощутил кисло-горький запах разлагаемых тел. Лицо передернулось в ужасной гримасе презрения. Тот, кто навел страх на целый континент, валялся на полу. Но Сандика нужен был не он, а принцесса Завелла. Он долго ее искал. Ее обнаженное тело закутали в тряпки и бросили в яму с нечистотами. От него мало что осталось. Лишь ожерелье и цвет волос говорили, что эта гниющая плоть когда-то принадлежала той самой принцессе. Не произнося ни слова, жрецы сложили большой костер, положили в центр останки жертвы, склонили головы и пропели неизвестную молитву о выздоровлении. Костер заполыхал. «Жертва принята», — склонив голову, сказал Сандика королеве. «Вы ее видели?» «Да». «Как она?» Но жрец не ответил, а только молча взял маленький портрет девочки, что всегда стоял у Дамары на столе, и, выводя каждый символ, аккуратно написал слово «жертва». Королева выиграла войну, но потеряла все. У нее будет время для слез. Женщина вошла в зал, где висели портреты предков, подошла к стене и осторожно, как драгоценность, повесила портрет дочери. Теперь было две жертвы, которые спасли королевство от разорения и смерти. Дамара встала на колени и зашептала молитву, которую ей написал жрец. «Кластридиум батулинум, эколи бациллус антракис, аспергиллус, акинобактер, баумани».